Часть вторая. В ту ночь меня разбудил Митиваль. «Сайлос, просыпайся. Сюда кто-то едет». Я бы солгал, сказав, что тревога в его голосе заставила меня тут же вскочить с постели. Ничего подобного. Я пробормотал что-то невнятное и зарылся поглубже в одеяло. Тогда он как следует ткнул меня в бок, что для него непростая задача. Призраки не слишком приспособлены для физического воздействия в материальном мире. «Дай мне поспать!» — недовольно буркнул я. Но тут у входной двери завыл Аргус, словно дух смерти Банши, и клацнул металл. Это Па взвел курок ружья. Я выглянул из оконца рядом с кроватью, однако в ночной темноте не было видно низги. «Их трое», — сказал Митиваль, глядя в то же окно поверх моего плеча. «Па!» — позвал я и спустился с чердака, где была устроена моя комнатка. Он уже был в сапогах и всматривался в чернильную тьму через окно, выходящее на улицу. «Сайлос, не высовывайся!» — остановил он меня. «Зажечь лампу?» «Нет. Ты видел что-нибудь из своего окна?» «Сколько их?» — спросил Па. «Сам я не видел, но Митиваль говорит, что их трое». «С ружьями», — уточнил Митиваль. «И у них ружья», — добавил я. «Па, что им тут надо?» Па не ответил. Теперь до нас донесся стук копыт, и он приближался. Держа ружье наготове, Па приоткрыл дверь. Потом он набросил на плечи пальто и обернулся ко мне. «Из дома не выходи, Сайлос, что бы ни случилось», — произнес он строго. «А если что, беги к Хавлоку, через заднюю дверь, полями. Слышишь?» «Но ты же не пойдешь к ним?» «Придержи пса», — вместо ответа сказал он. «Не упускай его из дома». Я надел на Аргуса ошейник. «Па, ты же не пойдешь туда?» — повторил я вопрос, сам не свой от испуга. Он опять не стал отвечать, открыл дверь и вышел на крыльцо, направив ружье на приближающихся всадников. Он был смелым человеком, мой Па. Я подтянул Аргуса поближе, потом пробрался на четвереньках к окну и осторожно выглянул. К дому подъехали трое. Все верхом, как и говорил Митиваль. Один из них вел за собой четвертую лошадь, огромного вороного жеребца, а следом скакала пятая лошадка, невысокая, с белой отметиной во всю морду. Незнакомцы заметили ружье в руках Па и натянули поводья, притормаживая коней. Вожак троицы, мужчина в желтом плаще, остановил своего коня и вскинул руки вверх в знак мирных намерений. «Эй, спокойно!» — крикнул он моему Па, находясь всего в 40 футах от нашего крыльца. «Можете опустить ружье, мистер! Я приехал с миром!» «Сначала вы свое оружие опустите», — ответил Па, не убирая ружья от плеча. «Мое?» Мужчина с показным удивлением посмотрел на свои пустые руки, затем огляделся и только потом, будто в первый раз, заметил ружье у своих спутников. «Парни, спрячьте стволы! Вы производите дурное впечатление!» Он снова обернулся к Па. «Сожалею, что так вышло!» «Ничего такого они не имели в виду, всего лишь привычка». «Кто вы?» — спросил Па. «А вы Мак Боут?» — Па мотнул головой. «Кто вы такие? И с какой стати примчались сюда посреди ночи?» Мужчина в желтом плаще, казалось, вовсе не боялся наведенного на него ружья. В темноте деталей было не разглядеть, но я прикинул, что он будет пониже моего Па. Мало кто в целом Боунвилле мог похвастаться ростом, как у Па. И помоложе. На голове у него красовался котелок, как подобало бы джентльмену, хотя, на мой взгляд, никаким джентльменом он не был. Он был вылитый разбойник с остроконечной бородкой. «Ну же, зачем так волноваться?» — беспечно сказал он. «Мы с парнями думали прибыть сюда к рассвету, да вот получилось раньше. Я Руф Джонс, а это Сэп Мортон и Эбен Мортон. Не пытайтесь понять, кто из них кто, это невозможно». Только тогда я заметил, что два нескладных великана за спиной вожака были точной копией друг друга, и на их круглых, как луна, головах сидели одинаковые широкополые котелки с лентой на тулье. «Мы к вам приехали с весьма интересным деловым предложением от нашего босса, мистера Роско Оллериншоу. Вы, конечно же, слыхали о нем?» Па ничего на это не ответил. «Во всяком случае, о вас, Мак Боут, мистер Оллериншоу весьма наслышан», — продолжал Руф Джонс. «Кто такой Мак Боут?» — прошептал мне на ухо Митиваль. «Не знаю я никакого Мака Болта», — сказал Па из-за ружейного приклада. «Меня зовут Мартин Бёрд». «Конечно», — легко согласился Руф Джонс. «Мартин Бёрд — фотограф. Мистер Оллереншоу отлично знаком с вашей работой. Потому-то он и послал нас к вам, понимаете? У него есть деловое предложение, которое он хотел с вами обсудить. Ради этого мы проделали долгий путь. Не пригласите ли нас в дом? Мы всю ночь в седле. Я продрог до костей». И он поднял воротник плаща, демонстрируя, как ему холодно. «Если хотите поговорить о бизнесе, то приходите в мое ателье в дневное время, как принято среди цивилизованных людей», — заявил на это Па. «И почему вы говорите со мной в таком тоне?» — воскликнул Руф Джонс, словно недоумевая. «Природа нашего дела требует некоторой приватности, только и всего. Мы не желаем вреда ни вам, ни вашему мальчугану Сайлосу. Это ведь он прячется за тем окном, верно?» Не буду скрывать, от страха у меня сдавило горло, и я вжался в стену под окном. Митиваль, стоящий у меня за спиной, пригнул меня еще ниже к полу. Но вскоре я не выдержал и снова приник к стеклу. «У вас 5 секунд, чтобы убраться с моей земли», — отчеканил Па, и по его голосу я понял, что он говорит серьезно. Однако Руф Джонс как будто не услышал угрозы в словах моего Па, ибо в ответ рассмеялся. «Эй, потише, не сердитесь так», — благодушно сказал он. «Нас послал мистер Оллереншоу, вот поэтому мы тут. Как я уже говорил, он не желает вам ничего плохого. Напротив, он хочет помочь вам. Он просил передать, что это дело принесет вам много денег. Целое состояние, вот его точные слова. А от вас требуется только потерпеть небольшое неудобство. Неделя работы, и вы богатый человек. Мы даже привели с собой лошадей для вас. Вот этого здорового жеребца вам, а этого симпатягу вашему мальцу. Мистер Оллереншоу коллекционирует лошадей, знаете ли, и он оказывает вам большую честь, одалживая своих лучших скакунов». «Меня это не интересует. У вас осталось 3 секунды», — ответил Па. 2. «Хорошо, хорошо», — воскликнул Руф Джонс и замахал руками. «Мы уедем, не нервничайте так. Поехали, парни». Он, дернув поводьями, стал разворачивать своего коня, и близнецы последовали его примеру, ведя за собой 2 лошадей без седоков. И вот они уже двинулись прочь от нашего дома обратно в глухую ночь. Но всего через несколько шагов Руф Джонс остановился. Он раскинул руки в стороны наподобие распятия, чтобы показать, что не вооружен. Потом посмотрел через плечо на Па. «На завтра мы вернемся», — предупредил он. «И приведем с собой гораздо больше людей. По правде говоря, мистер Оллереншоу не из тех, кто легко сдается. На этот раз я пришел мирно, но не могу обещать, что завтра все будет так же. Мистер Оллереншоу, как бы это сказать, он знает, чего хочет». «Я позову шерифа», — пообещал Па. «В самом деле, мистер Болт», — хищно усмехнулся Руф Джонс. В его голосе не осталось и следа былой бойкости. «Моя фамилия Бёрд», — поправил его Па. «Точно, Мартин Бёрд, фотограф из Боунвилля, который живет на отшибе со своим сыном Сайлосом Бёрдом». «Убирайтесь», — глухо проронил Па. «Ладно», — ответил Руф Джонс, но не пришпорил коня. Затаив дыхание, я следил за происходящим. Митиваль стоял рядом. Прошло несколько секунд, никто не двинулся с места и не произнес ни слова.